Ирония событий на Великих Равнинах заключалась в том, что ни для одного из воевавших с регулярной армией племен земли, которые они называли своими, не были исконными. Все эти племена очутились там в ходе масштабной миграции, вызванной заселением Востока страны белыми. И в 1843 году, когда была проложена Орегонская тропа, до завершения массового исхода, начавшегося в конце 17 века, было еще далеко. Перемещенные племена, хлынув на равнины, начали соперничать с их коренными обитателями за охотничьи угодья, и потому, подчеркнем это еще раз, грядущие сражения за великие равнины между индейцами и правительством, самые долгие и кровопролитные за все время индейских войн, по сути своей окажутся столкновениями между мигрантами. Да, в результате будет утрачен традиционный индейский уклад жизни, но не то чтобы очень давний. Самыми сильными из племен, перекочевавших на Великие Равнины до нашествия белых, были сиу, прежде обитавшие в лесах нынешнего Среднего Запада. Примечание: сиу от французского, английское «су» произносится «су». Обширная группа племен, объединенных языковым родством. К сиу относятся упоминаемые в книге Кроу от английского «crows» – «вороны», ассинибойны – «накота», амаха – «оседжи», кау – «канза» и другие. Сиу в узком смысле, или «дакота» – племена так называемой «великой нации сиу» – «семь костров совета» – Санти, Медва, Кантон, Вахпетон, Вахпекуте, Сисситон, Йингтон, Йенгтонай и Тетон, Лакота. Последние также делились на так называемые подплемена Аглала, Брюле, Санс-Арк, Безлуков, Хангпапа, Миниконджу, Миниконджу, Сихасапа или Черноногие Сиу, не путать с, собственно, черноногими, о которых говорится в главе 7, а также Оохинанпа или Ту Кеттлс, два котла. Примечание научного редактора. Конец примечания. Перемещаясь на запад, нация сиу разделилась на три части. Полуоседлых дакота, державшихся берегов реки Миннесота, накота, поселившихся к востоку от Миссури, и лакота, с боем прорывавшихся на северные равнины. Именно лакота мы и представляем себе, когда перед глазами встает образ конного охотника на бизонов. Эта ветвь составляла почти половину народа сиу. Лакота, в свою очередь, делились на семь племен: Аглала, Брюле, Миниконджу, Ту Кеттлс, Хангпапа, Черноногих Сиу и Санс-Арк, из которых самыми крупными были Аглала и Брюле. По численности эти два племени превосходили все остальные, не принадлежавшие к лакота, племена северных равнин. Продвигаясь в начале XIX века на запад через нынешнюю Небраску и обе Дакоты, лакота постепенно объединялись с еще раньше вытесненными на север великих равнин шайенами и арапахо, успевшими образовать странный, но довольно прочный союз. Они не понимали наречий друг друга и объяснялись на замысловатом языке жестов, а по психологическому складу были едва ли не полной противоположностью. Если арапахо были миролюбивы и уживчивы, то шайены отличались свирепостью и воинственностью. Первые встречи лакота с шайенами и арапахо были далеки от дружеских, поскольку обе стороны соперничали за богатые дичью «Black Hills» – «Черные холмы». «Заключался мир», – вспоминал впоследствии вождь шайенов. «Они протягивали нам трубку и говорили: будем добрыми друзьями», а потом раз за разом вероломно нарушали свое слово. Так продолжалось до 1840-х годов, когда многие шайены и арапахо, устав от двуличности лакота и польстившись на посулы белых торговцев, мигрировали на юг, где образовали племена южных шайенов и южных арапахо. Лакота остались безраздельными хозяевами северных равнин. У лакота и той части шайенов арапахо, которые остались на севере, нашлись общие враги, уступавшие им численностью, но готовые биться насмерть Кроу, жившие в центральной части Монтаны и на севере Вайоминга, а также наполовину перешедшие к земледелию Пауни, селившиеся по берегам реки Плат в Небраске. Примечание. Пауни – полуоседлое племя, в отличие от большинства коренного населения Великих Равнин. Язык принадлежал к семье Кеддо. Упоминаемые в книге Арикара – их ближайшие родственники. Пауни проживали в стационарных деревнях из землянок и делились на подразделения или общины скиди или вулф – волки, питахауирата – китке хахки и чауи, примечание научного редактора, конец примечания. Причиной для вражды и соперничества было, с одной стороны, вечное стремление союза Лакота, северных шаенов и арапахо расширять свои охотничьи угодья, а с другой – общее для всех племен Великих Равнин принадлежность к воинской культуре. Жившие далеко друг от друга Кроу и Пауни – не могли объединиться в союз, но они отчаянно нуждались в друзьях или хотя бы во врагах врагов, которые могли бы сойти за друзей. В конце концов, оба племени предпочли связать судьбу с белыми. Такая же чехарда творилась и на юге Великих Равнин. Оттесненные Лакота от Блэк Хиллс Кайова отступили на юг в так называемую Команчерию, где они сражались с команчами, пока не заключили с ними союз. Примечание. Кайова говорили на изолированном языке, ничего общего не имевшем с языками соседей, команчей и других, близких им в культурном и политическом отношении. Отдаленные сородичи Кайова проживали лишь среди земледельцев Пуэбла, юго-запада, Хеме, Стейва и другие. Примечание научного редактора. Конец примечания. Бесспорные хозяева южных равнин и самые умелые наездники на всем западе Команчи были народом яростным и беспощадным, беспрепятственно кочевавшим и совершавшим набеги от реки Арканзас вглубь Техаса. Время от времени они воевали с мексиканцами, однако с американцами уживались вполне мирно, пока белые переселенцы не начали покушаться на их охотничьи земли. Техасская республика обращалась с команчами еще хуже, чем мексиканское правительство в прежние времена, и вела против них жестокую предательскую политику, апофеозом которой стала расправа с мирной делегацией вождей. После этого команчи объявили техасцев своими злейшими врагами, и нападение на поселенцев рассматривали как справедливую кару за убийство вождей и как возможность поразмяться. Южные арапахо и южные шайены, воспользовавшись близостью к Команчерии, устраивали набеги и угоняли принадлежавшие Команчам и Кайова табуны вплоть до 1840 года, когда эти четыре племени заключили мир, создав могучий союз, в перспективе способный противостоять нашествию белых. Власти в Вашингтоне, за исключением откровенных тугодумов, понимали, что воцарившаяся на сухопутных маршрутах тишина, который так радовался уполномоченный по делам индейцев в 1849 году, явление временное. С катастрофической скоростью, истребляя леса, пастбища и дичь, белые переселенцы ставили индейцев, обитавших там, где пролегали маршруты миграции, на грань голодной смерти. Понимая, что у индейцев имеются лишь три варианта будущего – сражаться за свое благополучие, объединиться с белыми или погибнуть – правительство взяло на себя три обязательства – защитить и обезопасить пути миграции и растущие белые поселения, аннулировать право индейцев на обжитые ими земли и выработать гуманную политику обеспечения перемещенных индейцев средствами к существованию. В то, что власти действительно исполнят эти обязательства, верилось слабо. У малочисленной армии фронтира едва хватало людей для защиты фортов, что уж говорить о прикрытии переселенцев, поэтому единственной действенной в ближайшее время стратегией оставались переговоры. Эту задачу возложили на Тома Фицпатрика, бывшего горного охотника, ставшего агентом бюро по делам индейцев. У индейцев равнин Фицпатрик пользовался доверием, и ему, как никому другому, оказался по плечу титанический труд, называемый агентской службой. Индейским агентам, представителям правительства в одном или нескольких племенах, поручалось предотвращать конфликты между поселенцами и индейцами, при необходимости привлекать военных для поддержания мира, а также, без махинаций и задержек, выдавать индейцам положенное им по аннуитету. В 1851 году Фицпатрик собрал у форт Ларами 10 тысяч индейцев северных равнин на непревзойденный по масштабам совет. На нем вожди подписали соглашение, вошедшее в историю как договор в форт Ларами. Его смысл, как почти всегда в таких случаях, индейцы поняли весьма смутно, если вообще поняли, но с радостью приняли дары для своих народов от великого отца. Два года спустя Фицпатрик организовал подписание аналогичного договора в форт Аткинсоне с племенами южных равнин. Оба договора были образцово-лаконичными и разночтений вроде бы не допускали. Индейцы обязались впредь воздерживаться от стычек друг с другом и с американцами, признать устанавливаемые границы племен, позволить правительству прокладывать дороги через свои территории и строить форты. Все это и так уже прокладывалось и строилось. И не трогать пионеров, пересекающих территорию племени. За это правительство обещало оберегать земли индейцев от разорения белыми, в действительности не имея для этого ни возможности и ни желания, и в течение 50 лет выплачивать участникам соглашения аннуитеты, впоследствии Сенат сократит этот срок до 10 лет. Фицпатрик выполнил порученную ему работу, однако о договорах отзывался неодобрительно, считая их лавированием и бессмысленной отсрочкой. «Нужно определиться, либо армия, либо ежегодные выплаты», доказывал он, обнаруживая незаурядную дальновидность. «Либо мы их подкупаем, предлагая нечто более выгодное, чем добычу от набегов, либо должны приструнить их силы и помешать разбойничать. Любые полумеры чреваты неудачами и провалами». Осуждал Фицпатрик и практику аннулирования права индейцев на землю по той простой причине, как он сам объяснял, что этих прав у индейцев великих равнин заведомо нет, а есть лишь право бродяги, то есть привилегии того, кто первым захватил территорию. Здесь большинство индейцев с ним согласились бы, никто из них и не думал прекращать набеги на врагов только потому, что так велело правительство. Признавать границы территории они также не собирались. «Вы разделили мою землю, и мне это не нравится», — заявил вождь Лакота. «Когда-то она принадлежала Кайова и Кроу, но мы выбили эти нации оттуда. И точно так же, как мы поступили с ними, поступают белые, когда хотят забрать себе землю индейцев». Вопреки всем этим соглашениям, конфликты между армией и индейцами вспыхивали то и дело, пусть в основном и непреднамеренные. Порой достаточно было одного опрометчивого поступка кого-то из молодых и горячих индейских воинов или неосмотрительных младших офицеров. Именно это случилось в августе 1854 года на Северных равнинах. Лейтенант Джон Граттон, только что окончивший Вестпойнтскую военную академию и похвалявшийся, что разделается со всеми Лакота скопом, если ему дадут десяток солдат и гаубицу, сцепился с миролюбиво настроенным вождем Брюле, атакующим медведем. Поводом была отбившаяся корова переселенцев, которую зарезал индейский воин. Атакующий медведь предложил компенсацию за корову, но Граттон, вместо того, чтобы принять ее и решить дело миром, принялся палить по индейскому лагерю. Когда рассеялся дым завязавшейся перестрелки, оказалось, что смертельно раненый атакующий медведь лежит на земле, истекая кровью, а Граттон и 29 его солдат убиты. Сумасбродная выходка Граттона являла собой неприкрытую агрессию и, несомненно, могла спровоцировать объявление войны белым. Тем не менее, индейцы продемонстрировали поразительную выдержку. Если не считать нападение отряда индейских воинов на почтовый дилижанс, трое пассажиров которого погибли, Брюле по-прежнему беспрепятственно пропускали обозы переселенцев. Однако военное ведомство, не желая признать, что причиной столкновения послужило безрассудство офицера, решило отомстить за резню Граттона, как стали называть это столкновение. Полковник Уильям Харни получил приказ сурово покарать индейцев. Этот приказ он исполнил 2 года спустя, в сентябре 1856-го, сравняв с землей лагерь Брюле у Блю-Уотер-Крик на территории Небраска, перебив половину воинов и взяв в плен почти всех женщин и детей. Посрамленные вожди Брюле выдали участников нападения на дилижанс, в числе которых был и отважный военачальник Пятнистый Хвост. Просидев год под замком в Форт-Ливенворте, Пятнистый Хвост был так впечатлен могуществом белых, что после выхода на свободу выступал за мир с ними или, по выражению некоторых Лакота, вернулся из тюрьмы разжиревшим слизнем. Может, Пятнистый Хвост и раздобрел слегка, но мягкотелым он точно не был, поскольку молниеносно завоевал в племени Брюле беспрецедентную власть. Целых 10 лет над нацией Лакота витал призрак мясника Харни. На советах звучало много громких слов, но до дела не доходило. Мучительная жажда отплатить белым ограничивалась мечтами. Между тем сам Харни сочувствовал индейцам. Нисколько не радуясь своей победе над Брюле, он напомнил чинам в Вашингтоне, что индейцы всего лишь отстаивали свои права. Продолжая сеять несправедливость под предлогом мести за резню Граттона, правительство решило, что наказание заслуживают и шайены, которые на переселенцев не покушались и делать это не собирались. В итоге отряд регулярной армии летом 1857 года атаковал селение шайенов на реке Соломон в пределах территории Канзас. Число погибших индейских воинов было небольшим, но солдаты одержали психологическую победу, продемонстрировав, как писал шайенский агент, всю тщетность сопротивления белым. Для шайенов это был не самый лучший момент, чтобы признавать поражение. Через год после сражения на реке Соломон белые изыскатели нашли на востоке нынешнего штата Колорадо золото, и буквально за одну ночь там вырос город Денвер. Старатели и фермеры толпами повалили на охотничьи угодья шайенов и арапахо, заполонив почти всю обширную территорию, обещанную этим племенам договором в Форт-Лараме, подписать который 10 годами ранее их склонил Том Фицпатрик. В феврале 1861 года 10 вождей шайенов и арапахо, в том числе Черный Котел с Тощим Медведем, подписали договор в Форт-Уайзе, по которому их племенам предстояло ютиться в крошечной резервации на засушливых равнинах юго-восточного Колорадо. Однако большинство шайенов и арапахо, презрев данное их вождями слово, остались жить на своих охотничьих землях. Они вели себя тихо и ни на кого не нападали. Никто и представить не мог, какими трагедиями обернется вскоре это пассивное сопротивление. Тем временем на юге все попытки укротить Кайова и Каманчей заканчивались сокрушительным поражением. Эти племена не трогали обозы переселенцев, но продолжали совершать набеги на техасцев. Вхождение Техаса в состав Соединенных Штатов ничего не изменило. Когда выяснилось, что от регулярной армии защиты не дождешься, за дело взялись техасские рейнджеры и в 3 схватках изрядно потрепали Каманчей. Разозленные индейцы не только с невиданной яростью кинулись разорять техасские и мексиканские приграничные территории, теперь они нападали и на фургоны переселенцев. Военные почти ничего с этим поделать не могли. До гражданской войны 1861 года основная часть скудных сил регулярной армии направлялась на подавление неутихавших на протяжении 3 лет кровопролитных индейских восстаний на Тихоокеанском северо-западе. В 1858 году завершилась последняя война, и индейцы подписали договоры, закрепляющие границы резервации. В них загнали побежденные племена, а 3 годами позже им навязали договор в Форт-Уайзе. Это были первые шаги по пути, который позже назовут политикой концентрации. Индейцев будут выселять с земель, которые приглянулись белым, или которые те уже прибрали к рукам, и перемещать как можно дальше. Затем начнется благородный эксперимент по обращению индейцев в христиан-землепашцев. А поскольку большинство индейцев не интересовали благо, к которым их планировали приобщить белые, политика концентрации обычно оборачивалась войной. Теперь белые вторгались на индейские земли со всех сторон и в непостижимых для индейцев количествах. Лавина переселенцев двигалась с востока, старатели ковырялись в земле на окраинах индейских территорий на западе, на севере и на юге. Обнаружив золото, участок просто захватывали. Индейцев, которые сопротивлялись натиску, надлежало, как выражались ковбои западных штатов, сгуртовать и обезвредить, загнав в резервации на плохих и поэтому непривлекательных для белых землях. На то, чтобы взять непокорных индейцев в огромную петлю и постепенно затягивая ее задавить мятежный дух, уйдет 3 десятилетия. В бурных 1850-х затишье наблюдалось только на юго-западе. Огромный регион, включающий не только нынешнюю Аризону и Нью-Мексико, но и северной области Мексики, назывался Апачерией. Там преобладали индейцы Апачи. Примечание: Апачи вместе с близким им народом Навахо принадлежат к языковой группе южных атапасков. Северные атапаски проживают в Канаде и на Аляске. Апачи принято делить на хикария, хикарилья, липан, мескалеро, равнинных апачей, так называемых кайова-апачей, чирикауа и западных апачей. О подразделениях последних двух подробно говорит автор в своем примечании, смотрите ниже. Можно только добавить, что упоминаемые в книге Аравайпа, Аривайпа были общины апачей Сан-Карлос, а Тонто сильно перемешались со своими соседями юмоязычными Явапаи. Примечание научного редактора, конец примечания. Это было не племя как таковое, а скорее конгломерат несвязанных между собой общин, распадавшихся на две крупные части – восточную и западную. Примечание. Классификация апачей в рамках этих двух больших объединений вызывает множество серьезных разногласий. Западные апачи занимали большую часть современной восточной Аризоны и, согласно более или менее единодушному мнению, состояли из групп White Mountain, Сибикью, Сан-Карлос, южных и северных Тонто, каждая из которых содержала в себе еще и отдельные общины. Чирикауа этнологи, как правило, делят на 3 общины. Центральные Чирикауа или Чаконен, населявшие горы Чирикауа и Драгун Маунтин на юго-востоке Аризоны, южные Чирикауа или Неднхай, кочевавшие в северных пределах мексиканских штатов Сонора и Чиауа и выбравшие своим оплотом хребет Сьерра-Мадре, и восточные Чирикауа или Чихенне, занимавшие земли от границы между Аризоной и Нью-Мексико до реки Рио-Гранде. Кроме того, существовала 4-я община поменьше, Бидон-Кохе, признававшая своим предводителем Мангаса Колорадоса. После его смерти Бидон-Кохе были поглощены 3 более крупными общинами. Чихенне иногда подразделяют на Магальон, обитавших у подножия одноименных гор, и Мимбрес, называемых также апачами Уорм Спринг или Охо Кальенте. Западных апачи и Чирикауа насчитывалось примерно 6 тысяч человек. Конец примечания.